восстановил против себя всех. Виар назвал его шовинистом, пропавшим нафталином, а Бретель подал на него в суд за диффамацию. Нет, враги Гранделя не заслуживают доверия. Притом надо смотреть на вещи трезво. Грандель ненавидит коммунистов. Он вертелся среди них, знает среду. В представлении толпы это левый, любит обличать 200 семейств, написал брошюру против американской олигархии, а военная промышленность — тот фронт, на котором придется дать коммунистам генеральное сражение. Пускай Грандель сажает в тюрьму, проводит удлинение рабочей недели, снижает ставки. Если он перегнет палку, будут ругать его, а тыса и радикалы останутся незапятнанными. Еще недавно Бретель говорил тыса, что не выдал бы своей дочке за Гранделя. Оба забыли об этом разговоре. Теперь война, надо подняться над партийными раздорами. И тыса сказал: «Что же, я одобряю твой выбор». Крупные промышленники, за исключением Дессера, поддержали кандидатуру Гранделя. Монтиньи кричал: «Он, по крайней мере, наведет порядок. Как можно воевать, когда в тылу анархия? Рабочие ничем не хотят поступиться. Словами их не убедишь. Здесь нужен кулак». Во главе союза промышленников стоял Меже. Он также покровительствовал Гранделю. Дюкан как-то заявил, что Меже продолжает поставлять немцам боксит через Швейцарию. Тот ответил: «Это клевета, но у меня есть программа». Его программа была проста. Воевать нужно не с Берлином, а с Москвой. Коньком Меже был крестовый поход против Третьего интернационала. Когда Тыса попробовал возразить: «Увы, воюем-то мы против Германии», Меже многозначительно ответил: «Погодите, это только первый акт». После объявления войны он съездил в Мадрид. Говорили, будто он там встречался с германским послом. Только Дессер рассердился, узнав о назначении Гранделя. «Здесь нужен техник, специалист, а не политический интриган». Но положение Дессера за последний год сильно пошатнулось. В финансовых кругах рассказывали о его неудачных спекуляциях. Депутаты считали, что Дессер остался в дураках, поддерживал Народный фронт, хотел предотвратить войну резолюциями Лиги наций. Бретель острил: «Пожарный с дамским пульверизатором». Даже Тыса теперь относится к Дессеру как к неудачнику. Прошел месяц. Грандель показал себя неутомимым работником. Каждый день он встречался с Бретелем, советовался, докладывал. Грандель говорил: «Коммунисты, Дессер — это авгиевы конюшни. Прежде чем начать, нужно чистить, чистить и чистить». На заводе Сен осталось треть рабочих. Дессер решил объясниться. Возмущенно он вошел в кабинет Гранделя, держал в руках шляпу и палку с большим набалдашником, говоря, помахивал палкой. А Грандель улыбался, листал бумаги на столе. Он наслаждался положением. Еще недавно всесильный Дессер, покровитель Бриана и Бонкура, сидит перед ним как ходатай. Дессер задыхался. Он был болен, знал, что болезнь тяжелая, не лечился, пил. Его личная жизнь была запущенной и унылой, как его дела. Печальные свидания с Жанет, полной жалости и тревоги, одинокие ночи в загородном домике, мысли о смерти. Он боялся умереть, хотел преодолеть страх и не мог. Видел, как страна идет к разгрому, и мучился от своего бессилия. Еще недавно он чувствовал себя всемогущим, а теперь он оказался выброшенным из игры. Его вежливо выслушивали, но никто его не слушал. Он стал вдовствующей императрицей, биржевым академиком, осколком идиллических времен. Слушали глупого крикуна Монтиньи, Меже, способного за несколько миллионов продать родную мать, других, но только не Дессера. Он сказал Гранделю: «Как вы хотите, чтобы я сдал в ноябре заказы, когда у меня не осталось рабочих? Войны еще нет, а все квалифицированные рабочие на фронте. Это печально, но я не вижу другого выхода. Мы не можем поставить рабочих в привилегированное положение. Наша страна земледельческая. Что скажут крестьяне? Они должны умирать, пока рабочие зарабатывают вдвое. Нельзя выиграть войну, пренебрегая элементарной справедливостью. А 40-летние? Эти не на фронте. Механики моют стекла в казармах. Мы не можем выделить рабочих.